Глава 73. Возбуждение горячим током крови растекается под кожей. И то, что казалось невозможным еще минуту назад, перестает быть таковым. Действительно, можно просто запереть двери и позволить этому случиться. Ведь я тоже очень сильно его хочу. И каждую ночь засыпаю с мыслью о нашей близости. «Ты ведь едва на ногах стоишь!» Бормочу я, стыдливо воззвав к здравому смыслу. Рука Севера задирает мою юбку, а вторая проникает под футболку и гладит грудь. Для себя он все уже решил. «Значит, придется лечь». Я с опаской оглядываюсь на дверь. Ее и впрямь лучше поскорее запереть. Если сюда войдет медсестра или, не приведи бог, сам врач, я от стыда провалюсь сквозь землю. «Тогда ложись». Осторожно высвободившись из его объятий, я на цыпочках иду к двери. От волнения и трепетного предвкушения тело потрясывает. «Сумасшедшие! Мы оба! И Север, жизнь которого еще 4 дня назад висела на волоске, и я, идущая на поводу у него и своего взбесившегося либидо». Беззвучно повернув замок, я на автомате приглаживаю волосы и поворачиваюсь. Откинувшись на изголовье кровати, Север жадно обгладывает меня глазами. Топорщащаяся ширинка его спортивных штанов красноречиво говорит в пользу того, что он тверд в своем намерении заняться сексом. «Это местные медсестры сделали тебя таким нетерпеливым?» Пытаюсь пошутить я, чтобы отвлечь его внимание от своих пылающих щек. Палата залита светом, а это то еще испытание. «Это все ты и твоя красивая задница в этой юбке». Голос Севера завораживающе хриплый. Не сводя с меня глаз, он просовывает ладонь за резинку штанов и делает выразительное движение. Затаив дыхание, я медленно приближаюсь к нему. К черту яркий свет и стеснение. Север меня не стесняется, и я тоже не собираюсь. Уж лучше наслаждаться происходящим. Приблизившись к кровати, запускаю руки под юбку, подцепляю кружевные стринги и медленно стягиваю вниз. Кадык на шее Севера дергается. «Ты чего такая охуенная, а?» Мне льстят его слова. У Севера было немало женщин, но в этот момент я не сомневаюсь, что лучшая из них — это я. Отпихнув упавшее белье ногой, перекидываю ногу и сажусь на него сверху. Ладони Севера накрывают мои ягодицы и нетерпеливо сжимают. Если несколько минут назад они были теплыми, то сейчас почти обжигают. Осторожно покачнувшись, я задеваю промежностью об его эрекцию. Низ живота скручивает в сладостном предвкушении. Мы занимались сексом всего 2 раза, но я отлично помню, как его член ощущается внутри. Уперевшись ладонью в изголовье кровати, я наклоняюсь к его губам. Из легких вылетает пошлый стон. Сплетение наших языков умножает вожделение вдвое. «Хочу тебя». Шепотом признаюсь я. «Очень». Пальцы Севера проникают в меня вместо ответа. Раздвигают, пробуют. Гладят, пронзают, хлюпают влагой. «Садись». То ли просит, то ли распоряжается он. И еще до того, как я успеваю шелохнуться, сам приподняв мои бедра и жадно опускает вниз. От глубины и остроты проникновения перед глазами рассыпаются искры. Припав лбом к его щеке, я глухо стону. Громче нельзя. Иначе через секунду сюда сбежится весь коллектив так называемой стоматологии, включая Нину. «Тебе не больно?» Давясь учащенными вздохами, лепечу я. «Похер». Зафиксировав мои бедра, Север быстро и ритмично вколачивается вглубь, и ни на секунду не давая усомниться в своих приоритетах. Я исступленно кусаю губу и мычу. Находись мы вместе более уединенном, я бы бесстыдно кричала. Это куда лучше, чем в моих фантазиях. Фантазия всего лишь картинка, и даже отдаленно не передает ощущений и эмоций, владеющих мной сейчас. Жарко. Сладко. Туго, влажно, грубо, сильно, на грани. Я сейчас все. Лепечу я, чувствуя, что затянутый до предела узел готов в любую секунду разорваться. Давай. Губы Севера ловят мои. Распирание в промежности становится почти нестерпимым, и мое тело моментально сдается. Вонзившись зубами в рукав его футболки, я взрываюсь наслаждением. Голова бешено кружится, между ног тянет и хлюпает, то ли от силы моего оргазма, то ли от нашего обоюдного. «Блядь!» — хрипло бормочет Север. «Не успел».